Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, особенно для людей, любящих город Москву, коренных москвичей, большой праздник, потому что празднуется один из самых любимых был в Москве святых, Василий Блаженный, московский чудотворец, которого времена до революции, когда вспоминалась его память, службу всегда служил патриарх, на службе всегда присутствовал император и вся царская семья. Когда Василия Блаженного хоронили, то отпевание совершал митрополит московский всей Руси Макарий, за гроба шел царь с царицей. Когда он даже в своей жизни тяжело болел, то император, царь, да еще с царицей, постоянно его навещали. А во времена Ивана Грозного, который никого не боялся, кроме одного человека, Василия Нагого, или Василия Блаженного, или Василия Чудотворца, или Василия Московского, как угодно его только народ не называл. Человек прожил, по сути, без одежды, начиная с 16 лет до 83 лет. Без одежды в зиму, без одежды в зной. Полностью разрушив все наши представления о мирской жизни, своим личным примером, просто даже внешним видом, показав, что такое бесстрастие. Показав, как нужно исполнять в совершенстве волю Божию, когда на его жизни исполнили слова Христа, что тот, кто будет последний, станет первым. Кого еще, братья и сестры, так чтили цари и так чтил целый город? Какому святому в итоге, хотя не ему воздвигали Покровский собор, но в итоге храм известный на весь мир, храм Василия Блаженного, отличающийся, конечно, дивной красотой. Господь, безусловно, возвеличил Василия Блаженного как чудесами еще при жизни, так и после жизни. И сегодня нам стоит, братья и сестры, многому, конечно, поучиться Василия Блаженного, но в первую очередь это его смелости противостоять миру внешнему. Иван Грозный казнил почти каждый день людей. Причем делал это чаще всего лично. И мучил, бывало, их тоже лично. Однако Василий Блаженный не боялся. А что ему было терять? Ничего. У него ничего не было от этого мира. Ничто, что в этом мире было, он не ценил. Вообще ничего. Только Бог. Поэтому, когда он что-либо кому говорил, люди видели, что в нем говорит Господь Бог. И совершал правды смело поступки, которые явно были по воле Божией, как, предположим, чудо, когда в Москве была одна чудотворная икона, которую очень народ любил, все к ней шли, однажды пришел Василий Блаженный и камнем разбил киот на иконе, народ, паломники, значит, с яростью на него кинулись, а он говорит, а вы красочку-то сотрите, а когда красочку стерли, а там было демонское изображение. Про то, что Господь открывал ему такие тайны, которые простым людям были несведущими. При этом он был необразованный. И вид его был, конечно, братья и сестры, жалкий. Ногой человек, грязный. А уж если зимой его встретишь, то и совсем уж удивительно. Мы сегодня, братья и сестры, так или иначе, тоже сталкиваемся с такими же искушениями, как Василий Блаженный, испытаниями. Вот он не испугался выступить против Ивана Грозного, напрямую его обличив в Москве, в центре Москвы, около Кремля, в том, что у него руки в крови. И Иван Грозного испугался и чтил потом до конца дней. А у нас сегодня люди бывают боятся даже равному себе сказать что-либо, или перестать с ним общаться, если видеть, что что-то не так. Или на место поставить. Причем не словами, а своим личным примером хотя бы даже. Я уж не говорю про то, что бывает, человек говорит там явно, бывают какие-нибудь богохульные вещи, или явно неблагочестивые, а мы просто, ну, чтобы сохранить какой-то внешний мир, ну, киваем, ну ладно, ничего страшного. Хотя это неправильно. И вот эта лесть, которая сегодня есть у всех к вышестоящим, у чиновников к высшим чиновникам, у священников к высшим священникам, на работе к начальнику, когда мы все, знаете, вот это, хотя это все ничто. Все ничто. Если человек, вверяя свою жизнь в руки Божии, что с ним будет? Апостол Павел спрашивает, если Бог за нас, то кто против нас? Кто нас разлучит с любовью Божией? Если человек свою жизнь в руки Божии вверяет, то тогда не страшно. Уважение должно быть ко всем, но не лесть. И не ложь. И поэтому есть люди, которые любят, предположим, Владимира Путина. Есть люди, которые любят патриарха Кирилла. Есть люди, которые любят каких-то своих начальников. И это замечательно. А есть люди, которые не любят Владимира Путина, не любят патриарха Кирилла и не любят своих начальников. Независимо от того, любишь или не любишь, чтить и уважать должен. Но врать и говорить, что если вдруг что-то все, тебе что-то не нравится, говорить, что мне все нравится, это уже плохо, это уже ложь. Ты испугался, второй испугался, третий испугался, а в итоге безнаказанность. У нас ведь братья и сестры, и поэтому в стране и политические, и экономические проблемы есть, как и в принципе во всем мире, потому что все боятся. Так и в церкви тоже эти проблемы есть. Вдруг я что-то не так скажу своему вышестоящему начальнику. Вдруг у меня с прихода снимет. И мне придется где-нибудь в деревне потом служить. И проповедовать среди кур и коз. Боишься. Вдруг там как что не так жизнь пойдет. Вдруг хлебушек больше маслицем не намажешь. А все это, брат, сестры, конечно, в очах Божьих мерзко. Конечно, все эти страхи, как бы там ни было. И икона Василия Блаженного, мы же его лично-то не видим, она нам, знаете, в сокрушении оставлена. Где буквально вот ногой человек. Вот и нам, братья и сестры, хорошо было быть ногими для всего мира. Это не означает, что мы должны взять подвиг юродства-то. Но не надо это ценить. Это средство. Дает Господь средство. Дает Господь хлеб насущный. Благодарим Господа Бога за то, что Он дает нам хлеб насущный. И дает нам одежду какую-то одеться. И зонтик над головой. Благодарим Бога за это. Но ценить это не нужно. Не ценить не в смысле милость Божия, а ценить сами эти вещи. Сейчас нет, завтра... Сейчас есть, завтра нет. И, кстати, братья и сестры, отнимут даже тех, кто льстил. Так уж устроено, что льстецы в итоге первые получают по шапке. Сколько раз так уж было, если историку изучать. Поэтому уж лучше быть честным. При этом это не дает никому права огульно кого-то обвинять. Голословно кого-то обвинять. Потому что, с одной стороны, если тебе не нравится Иван Иванович Иванов, и ты знаешь, что он как-то плохо поступает, ты ему скажи. Скажи, так не надо Иван Иванович Иванов делать. Это грех. Именно с любовью ему это скажи, чтобы он исправился. Если любви нет, тогда лучше не говорить. Но если ты не знаешь, что там он делает, а просто про него кто-то говорит, никогда даже рот не открывай. У нас братья и сестры, да прям беда какая-то. Все только друг за другом смотрят. А самое главное, мы даже ведь и не знаем, как и что там устроено. Друг другу судим. делаем какие-то выводы, рассказываем потом другим, хотя не знаем. Вот будем, братья и сестры, все-таки стремиться к борьбе со своими грехами и страстями. Как это нам являет пример, опять же, Василий Блаженный. Закончу, братья и сестры, только тем, что сказал вначале. Ему было 83 года, когда он умер. 83 года, в те времена мало кто жил. А он без одежды жил. И в зиму, и летом. Терпя и зной, и страшный холод. И, братья, 83 года. Выражаясь молодежным языком, круче его был только Кириак-отшельник, который в 27 лет ушел в пустыню и умер на 111 году жизни, питаясь кореньями и, если дождик пройдет, водичкой. Причем до 92 лет он был в монастыре игуменом, а потом, причем в самом строгом монастыре, а потом, посчитав, что это все, кажется, не считается, это все как бы детский сад, и в 92 года ушел вообще отшельничать. И с 92 лет до 111 отшельничал. Жил вообще в одиночестве. И разрушил своим личным примером, как Василий Блаженный, все наши вот эти представления о том, что как там, что, вот, здоровый образ жизни и тому подобное. Если с Богом, все будет хорошо. Будем молиться Василию Блаженному, чтобы он вымолил у Господа Бога нам немножечко смелости в борьбе с грехами и страстями. Мы же, братья и сестры, правда, бывает даже боимся начать. Настолько, бывает, любим, боимся, что у нас что-то вот не так случится, что вот как-то вот начну страсть трогать, и она прям больно станет. Вот не хватает смелости. Будем молиться, чтобы Василий Чудотворец чудо створил у каждого в нашей жизни, чтобы смелости хватило. Благодарю Господа.